продолжают возиться с электричеством. Карл нашел их у распределительного щита. Они с Ланселотом рассматривали какую-то схему, отпечатанную на большом листе плотной бумаги. — Леонардо, ты можешь сейчас пойти со мной к машине? — спросил Карл. — Зачем? Ты хочешь ехать назад немедленно? — Мы же не можем уехать, бросив тут больную Сандру. — Да нет, просто мне нужен мой лук и стрелы. Вороны гораздо лучше. Рыбы. В озере полно рыб, и я хочу настрелять их на обед тети Марти. — Из лука? — заинтересованно спросил Ланселот. — Любопытно. — Знаешь, я старый рыбак и ловил рыбу сетями. На блесну, на удочку, по-всякому ловил. Но вот из лука стрелять никогда не приходилось. — Так у меня же нет удочки. Конечно, на удочку ловить было бы лучше. — А ты умеешь? — Умею, мы с братом ловили. — В таком случае будет тебе удочка. — Отец Иаков, будь добр, проводи нашего рыбака в супермаркет. Я видел там готовые удочки в дальнем левом углу, где стоит маленький трактор и разный садовый инструмент, сразу за ними. — А вы что, сами не пытались ловить карпов в озере? — спросил Леонардо, когда священник с мальчиком ушли. — Ну, почему же не пытались? Пару раз отец Иаков с доктором закидывали сеть. Мы ведь привезли рыболовную снасть из Норвегии. Но это было хлопотно и опасно, ведь тогда наша ограда не была под током. Пока не забрасывали сеть, я был должен охранять их с ружьем на берегу, а вот время дома охранять оставалась одна Дженни. Получив удочку и в придачу маленькую лопатку для копания червей, Карл пошел в кухню. — Тетя Марта, вы хотите получить на обед свежую рыбу? Я отправляюсь на рыбалку. — Ты хочешь ловить рыбу с берега острова? — Нет, такой рыбы я не хочу, сынок. Во-первых, рыба в Дунайском море несъедобная, а во-вторых, тебе никто не разрешит самому выходить за ворота. Это опасно, Карл. — Да нет же, тетя Марта, я собираюсь ловить рыбу в вашем озере, из которого вы берете воду для питья. — Ах, вот как! Ну, в озере рыба, конечно, хорошая. Я поймаю вам самого большого карпа, тетя Марта, но мне нужна посудина для червей. У вас нет какой-нибудь ненужной банки? — Это еще вчера не было. А сегодня, пожалуйста, сколько угодно. И еще вот что. Давай не будем неблагодарными. Ты поймаешь несколько рыб на обед, если повезет, конечно, но взамен отдашь рыбам остатки утренней каши. Карпов положено прикармливать. Марта дала мальчику пустую банку из-под сгущенного молока, предварительно наполнив ее кашей. И он, довольный и озабоченный, побежал подкармливать карпов, копать червей и ловить рыбу. — Ну вот, мальчик при деле, — удовлетворенно сказала Марта, вернувшись к своим кастрюлям. Все утро Сандра читала, лежа в постели. Она скучала, хотя книга, которую ей принес Леонардо из подвальной библиотеки, показалась ей интересной и полезной — «Христианское воспитание детей». Она подумала, что попросит у Ланселота хотя бы десяток-другой книг для Долины. К обеду Сандре стало значительно лучше, и она спустилась в столовую. На обед была торжественно подана уха из наловленной Карлом рыбы. Обед всем понравился, но до чего же был доволен сам рыбак. «Наш Карл спросил меня, сколько карпов мне понадобится на обед», — рассказывала Марта. «И когда я сказал, что пяти рыб вполне хватит, он мне ровно столько и принес. Просто удивительный у нас рыбак появился. Всем рыбакам рыбак». После обеда Карл подошел к Леонардо, отвел его в уголок и повел серьезный разговор. — Послушай, Леонардо, совет нужен. Я просто не знаю, как быть. Ты слышал, тетя Марта говорит, что рыба нужна свежая и постоянно, она детям для их костей очень полезна. И сам Ланселот просит меня остаться в бабушкином приюте, у него здесь не хватает мужских рук. Эйлин и доктор Вергилан тоже хотят, чтобы я остался. Доктор собирается нас с Эйлин учить по настоящим книжкам. — Так... «Ну, а ты сам-то что обо всем этом думаешь, Карл?» «Я знаю, что Филипп хотел бы, чтобы я жил в этом бабушкином приюте, потому что тут есть школа. Он здорово переживал, что мне теперь негде учиться. Но если я останусь тут, что будет там с Филиппом?» «Да, это проблема. Вот если бы могли съездить туда на стоянку и похоронить его как следует, все было в порядке, не так ли?» «Да, конечно. Знаешь, что я думаю? Мы можем это сделать, пока моей жене не здоровится. Я попробую уговорить Сандру, чтобы она нас с тобой отпустила съездить похоронить Филиппа».